как леопард нашел глиняную бутылку. Однажды леопард бродил по берегу реки, наблюдая, как рыбаки закидывают в воду удочки и подтягивают к себе поплавки, ожидая, что какая-нибудь растяпа-рыбешка зацепится губой за крючок. Он прогуливался у самой воды, как вдруг увидел на песке глиняную бутылку. Что ее принесла и выбросила река, сомнения не было. Бутылка была влажная, местами поросшая зелеными ниточками водорослей, а местами оцарапанная о песок и камни, что случилось, конечно, когда вода тащила ее по дну. «Вот так раз!» — сказал леопард, поднимая бутылку. Ямка в песке тотчас наполнилась водой. «Хотел бы я знать, откуда ее принесло!» Он повертел бутылку перед глазами, но не заметил ничего особенного, кроме того, что горлышко заткнуто пробкой, а пробка залита сургучом, на котором отпечатаны какие-то знаки. «Сейчас мы тебя откроем», — сказал леопард и уже хотел было обратиться к ближайшему рыбаку, чтобы попросить складной нож. У каждого рыбака в кармане всегда найдется складной нож. Но передумал. «Отнесу-ка я эту бутылку к черепахе. Отсюда недалеко, а ей будет интересно посмотреть на бутылку, и когда мы вытащим пробку, поглядеть, что внутри». Он перешел через мост и вскоре уже сидел в комнате за столом, а напротив него в кресле, обитом тканью с розовыми цветочками, сидела черепаха. Она держала на коленях бутылку и, сдвинув на нос большие роговые очки, внимательно разглядывала ее. «Посмотрела и хватит, — нетерпеливо сказал леопард. — Ставь на стол, доставай из буфета нож или вилку. Не терпится отковырнуть пробку. Интересно, что там внутри. В бутылках, которые мы вылавливали в океане, обычно было прокисшее вино или записки. Мы отдавали их нашему штурману». — Нет, — покачала головой черепаха. — Там нет ни вина, ни записки. Видишь на пробке вот эти буковки? Они похожи на рыболовные крючки. Эта надпись сделана по-арабски. Давненько не читала я по-арабски, но если напрячь память, вот что тут написано. Заключен в эту бутылку в 35-м году. 2000 лет тому назад! В ней сидит дух. Если ты откроешь эту бутылку сперва, как это обычно и происходит с такими бутылками, покажется голубой дымок, потом дым сгустится, примет форму веретена, а затем превратится в джина. Или беса, или великана. Это уж как повезет. Он может быть с усами и в челме, а может почти голый, в набедренной повязке. Во всяком случае, каким бы он там ни оказался, он станет на колени, преклонит перед тобой голову и скажет: «Слушаю и повинуюсь, готов исполнять любое твое желание, приказывай». Леопард слушал ее, открыв рот. «Нож, нож, немедленно давай нож!» — воскликнул он. «Интересно, а что за желание ты выскажешь? У тебя много желаний?» «О, хватит на целый корабль духов. Во-первых, у меня, как ты знаешь, плохая крыша, и мне вообще надоело, что мой дом все называют скворечником. Во-вторых, у моей куртки утром отлетела пуговица, и я никак не могу ее найти. В-третьих...» «Так-так, известное дело», — пробормотала черепаха и поставила бутылку на стол. «Новый дом, с этого начинали все». «Кого ты имеешь в виду?» — забеспокоился леопард. — Видишь ли, — начала черепаха, — бутылок с джинами не так уж мало на свете, и не ты первый получаешь возможность выпустить на свободу духа. Ты много читал о джинах и просьбах, с которыми обращались к ним? — Нет. Детство у меня было суровое. Я рано остался без родителей и мало читал, — признался леопард. «Ну, в общем-то, знаю, одна старуха намудрила, сперва попросила дом, потом дворец. В результате она осталась при разбитом корыте, сказала черепаха. Имеющий в услужении духа не может остановиться в своих желаниях. Так как насчет того, чтобы открыть бутылку? Пожалуй, я подумаю, сказал, вздохнув, леопард. Заберу-ка я ее домой, пусть постоит на полке. И он направился к дверям. Осторожнее в лесу, не отбей горлышко, не зацепись пробкой за куст, крикнула ему вслед черепаха.